Все сливалось в одно. Смерть Анри, глаза Жанет, когда она стояла возле аптеки, море за дюнами и легкий туман над двумя башнями. Поэтому, когда солнце зашло и в быстрых сумерках пропали облака, ему показалось, что жизнь кончена. Он даже поежился, не то от холода, не то от страха. Никогда прежде смерть его не пугала. Почему он ее испугался в этот сырой вечер на горке под тусклыми туманными звездами? Он сам удивился и вдруг крикнул: «Жрать!» Ну да, он сегодня ничего не ел. Нужно отправиться на поиски хлеба. Он нырнул в долину. Среди деревьев дрожал огонек маленького квадратного окна. Люсьен постучал, крикнул: «Хлеба солдату!» Никто не ответил. Это был дом старика Серже, самодура, который заморил свою жену за то, что она ходила на исповедь, силача, медведя, засевшего в берлоге. Серже жил один с молодой, вечно испуганной служанкой, которая, когда хозяин начинал ее бронить, неизменно икала. Старший сын Серже давно уехал в Канаду, а младший жил в соседней деревне у тестя. С месяц тому назад его призвали, хотя раньше он был освобожден от военной службы как левша. Судьба привела Люсьена к домику Серже. Люсьен колотил в дверь: «Давай хлеба!» Из другого оконца доносился запах капусты и лука. Служанка варила суп. Этот запах бесил Люсьена. В нем проснулась ярость. Светящееся окно молчало, и это было невыносимо. Пусть обругают, прогонят, но как они смеют молчать? За кого, черт побери, он воевал? Люсьен прилип к стеклу. За тюлем занавески мелькнуло лицо старика, и Люсьену это лицо напомнило Бретейля. Серже не походил на лидера верных. Сходство только почудилось взбешенному Люсьену, и он, отбежав от домика, завопил: «Открой, сволочь! Стрелять буду!» Он и впрямь хотел выстрелить в светлое отвратительное пятно окна, но тогда раздался выстрел, и Люсьен, написав ногой полукруг, будто танцуя, свалился. Он упал молча. Закричал не он, Серже страшно закричал. Будь кругом жилье, сбежались бы люди, но домик стоял в пустынной долине, и только эхо ответило: «Ай!» Да на кухне, полуживая от страха, икала служанка. Серже отбросил охотничье ружье, с которым он когда-то ходил на кабана, и побежал к Люсьену. Он еще застал короткую агонию. Смерть наступила почти мгновенно. Туманная луна заливала зеленью щеки Люсьена. Глаза блестели, как у кошки, а волосы казались ярко-огненными, будто они горели. В эту минуту Люсьен походил на красавца-разбойника с лубочной картины, и кровь на шинели, Серже принес фонарь, казалась свежей жирной краской. Серже поставил фонарь на землю, сел рядом. Так просидел он до полуночи. Хотел было закурить и даже вынул кисет, но забыл. Сидел он неподвижно. Только чуть тряслась его большая голова с космами седых, нерасчесанных волос. Вышла служанка. Она робко подошла к мертвому, скрикнула: «Красивый!» И тотчас ее снова стала душить икота. Серже огрызнулся: «Молчи!» Она хотела уйти, он приказал: «Стой!» Потом он встал и чужим бесчувственным голосом сказал: «Бандиты!» А кто он? Солдат. Француз. И здесь-то служанка вся побелела от ужаса. Хозяин вдруг упал на мертвеца, завопил: «Пьеро! Сыночек!» Утром составили протокол.